Глава 11. Взмахнув рукой, я выпустил ветровой серп и отрубил дрону два пропеллера. Он заискрился и начал падать, врезался в дерево, затем в другое, третье и оказался в траве. Проклятие! Вот такого я уж точно не ожидал практически в центре Москвы. До этого ни одного активного дрона я в городе не видел. Так, надо сваливать. Но я посмотрел на сбитый дрон, и внутри меня проснулся генерал из прошлой жизни. После первого пришествия в условиях апокалипсиса мы привыкли забирать с поля боя вообще все, что представляет хоть какую-нибудь ценность. Этот дрон, например, выглядит довольно внушительно. Может быть, разберу его и смогу перенастроить? Только стоит проверить, что он точно не работает, прежде чем нести домой. А то приведу еще за собой хвост. Или, может, на первое время вообще заныкать его где-нибудь на улице. Я сунул дрон под мышку, собрался уж было окольными путями бежать обратно в Маут, как вдруг кто-то ворвался в зону моего поискового заклинания. Он был один, дышал быстро и часто, явно зол. Очень любопытно посмотреть на того, кто посмел за мной тайно подглядывать. Я осторожно скользнул в заросли сирени, пригибаясь под низкорастущими ветками. Здесь, в тени раскидистых крон, меня не было видно даже с близкого расстояния. Пристроившись за толстым стволом дерева, я наблюдал, как на поляну, на которой я только что тренировался, влетел вихрастый худой парень в безразмерной толстовке. В руках парнишка держал довольно увесистый контроллер с разными кнопками и джойстиками, в центре которого был огромный экран. С видом разъяренного кота парень начал рыскать по траве и кустам, пытаясь отыскать свою прелесть. «Черт возьми! Проклятие! Где он?» — бормотал парень себе под нос, вертя головой. «Куда же он подевался?» Вдруг он остановился, уперся взглядом в экран пульта и быстро проговорил. «Геолокация еще жива, не сильно-то сдвинулась с места». Я улыбнулся. «Отлично. Не зря я подумал, что не стоит дрон сразу же тащить домой». Движения парнишки стали еще более нервными и дерганными. Он то приседал, всматриваясь в густую траву, то резко выпрямлялся, оглядываясь по сторонам. «Проклятье! Вот зачем нужно было сразу его уничтожать?» Выпрямившись, всплеснул руками парень. «Чтоб им всем этим боевикам! Сначала делают, а потом думают!» Он уставился в ту сторону, откуда прилетел дрон. «Может, туда снесло?» — пробормотал парень. Заглядывая под каждый куст, он медленно сдвигался в ту сторону, откуда пришел, ну а я плавно двигался следом. Один раз парнишка чуть было меня не засек, но я сам успел бесшумно отодвинуться. Судя по оговоркам парня, он в прямом эфире смотрел за моими тренировками. Эх, ведь был шанс, что камера только записывает и не передает видео сразу. Стало быть, этот кибервоэрист видел мою тайну? В итоге поиски дрона вывели его хозяина из зарослей на поросшую травой асфальтированную дорожку. Впереди послышались веселые голоса, на которые парнишка, увлеченный своим делом, сразу не обратил внимания. Ну а когда обратил, было уже поздно. Пятеро праздно шатающихся парней в дорогих спортивных костюмах шли по аллейке навстречу вихрастому парнишке. Поигрывая ключами от машин, ребятки о чем-то переговаривались и посмеивались. «Эй, Семен, чего потерял?» — бросил один из них, волосатый тип с толстой золотой цепочкой на шее. «Неважно», — отрывисто ответил парень, выпрямившись перед ними во весь свой скромный рост. А затем он снова скосил взгляд в сторону ближайших кустов, все еще надеясь отыскать дрон. «Че за пульт в руках?» — хмыкнул задира в желтой майке и, пихнув плечом третьего, заржал. «Это машинки на радиоуправлении, что ли?» «Хе-хе-хе, ее потерял, да?» «Не расстраивайся, Сема. Будешь себя хорошо вести, и папочка подарит тебе новую машинку», съязвил третий, поддержав шутку. «Или братья», — хохотнул четвертый. «Позвони им, если папку не хочешь беспокоить». Семен, любитель дронов, сжал кулаки и вздернул голову. Он был заметно ниже и мельче своих обидчиков, но совершенно не тушевался. «Мне не нужно беспокоить своего отца и братьев по таким пустякам», — произнес он твердо. «Благодарю за участие, судари. А теперь я вынужден вернуться к своему занятию». Семен повернулся к ним спиной и принялся демонстративно раздвигать ближайшие кусты. Пульт он держал одной рукой. Пятеро богатеньких идиотов переглянулись, заулыбались и подошли ближе. «Как же грубо, а?» — возмутился первый. «Ты, Сема, сын барона, отворачиваешься от собеседников во время разговора». «Так нельзя, Семен», — попенял ему второй. «Или что, родителей не хватило денег, чтобы нанять тебе репетитора по воспитанию?» — продолжал гнуть свою линию первый. «А может, не у всех баронов с деньгами дела в порядке? Потому ты ищешь свою пропажу в этих зарослях. Больше одной игрушечной машинки папочка тебе не купит». «А мне на той неделе батя настоящую тачку подогнал», — хохотнул третий и покосился на второго. «Димон, вон тоже месяц назад». «А наш баронский сынок по заброшкам лазает и...» «Хватит!» — резко обернулся Семен и ожег всех пятерых горящим взглядом. «Не вам, простолюдинам, судачить о делах баронского рода!» На фоне этих напыщенных цыплят Семен выглядел властно и гордо. Замаранные колени штанов и порванная ветку кофта совершенно не портили его величественный вид. «Ты!» — прошептал первый и резко топнул. «Мой отец — личный дворянин. И у Димона тоже. И у остальных отцы тоже идут к титулу». «Отцы ваши, может, куда и идут, а вот вы стоите на месте», — скривился Семен. «Мозгов у вас не хватит ни на что другое, кроме как считать отцовские деньги и заслуги. А были бы поумнее, могли бы и помочь семье получить наследственный титул». Задиры переглянулись, и их лица побагровели от злости. Я с интересом наблюдал за этой сценой из своего укрытия, невольно восхищаясь тем, как здорово держится Семен, несмотря на численное превосходство противников. А еще меня откровенно злило поведение этой фантастической пятерки. Как я понял, они не в первый раз докапываются до юного барона. При этом они твердо уверены, что Семен никому не будет жаловаться. «Твари!» — нашли идеальный способ самоутвердиться. «Где ты еще возьмешь такого упертого барона, который ходит по заброшенным паркам без охраны и не призывает своих ратников спустить семь шкур с обидчиков? Я совершенно не сомневаюсь, что пожила Семен, и его род легко уничтожит семьи этих пятерых идиотов». И, похоже, тень рациональной мысли мелькнула в голове первого из придурков. «Сема, давай мы пропустим мимо ушей твои грубости и забудем их», — криво улыбаясь, проговорил он. «Ну а ты дашь нам посмотреть, что за пульт там у тебя? Интересно же». «Не дам», — твердо произнес барон, прижав контроллер к груди двумя руками. «Сема, не наглей», — поморщился первый. «Мы ж друзья и...» «Жуки навозные тебе друзья. Отвалите от меня. Надоели». Первый гневно сверкнул глазами и... «Да ты сам же заколебал нас, сволочь!» Внезапно взорвался до сих пор молчавший участник этой кампании, лысый коренастый парень. Рванув вперед, он прямым ударом ноги врезал Семену в живот, едва не попав по пульту. Семен согнулся пополам, но тут же выпрямился и точным хуком справа отправил лысого в нокаут. Второй рукой он прижимал к груди пульт, что мешало ему драться. Главный задира попытался схватить Семена за горло, но получил резкий удар в солнечное сплетение. Однако третий из сволочей не растерялся и атаковал со слепой зоны, со стороны контроллера. «А-а-а, пусти, сука!» — завопил Семен, когда третий заломил ему руку. Пальцы Семена разжались, и он уронил пульт. Третий ногой надавил на подколенную ямку парню и прокричал: «На колени встань!» Однако преклонить колено перед обидчиками баронский сын не успел. «А ты еще кто?» — начал было третий, но рухнул без чувств, пропустив короткий удар в челюсть. «Ну что, сволочи, поиграем?» — осклабился я и, не дожидаясь ответа, потянулся рукой ко второму. Он не успел среагировать, когда я схватил его за затылок и дернул на себя. Коленом я разбил ему нос и повернулся к последнему, стоявшему на ногах. Условно четвертому. «Ты «Ты знаешь, кто мой папа?» — выпалил он, подняв перед собой кулаки. «Тот, кто не умеет пользоваться презервативами», — хмыкнул я. «Давай нападай, придурок. Покажи, на что ты способен». «Мудила!» — процедил четвертый и рванул в бой. Бил он размашисто и совершенно неизящно. Я перехватил его руку, довернул корпус и перебросил идиота через себя. Ох, и здорово он хлопнулся об асфальт. Первый захрипел и начал подниматься. Я подлетел к нему и приложил с ноги по ребрам. Выдохнул он, перевернувшись и распластавшись на земле. Я сел рядом с ним на корточки и схватил его за грудки. «Послушай сюда, умник. Мне плевать, что Семен не хочет впутывать свою родню в свои разборки. За мной графский род, смекаешь? Если ты и твои дружки еще раз подойдете к Семену, за вами и вашими семьями придет графская рать. Я понятно изъясняюсь?» Я подался вперед так, чтобы он лучше мог разглядеть мое лицо. Первый побледнел и судорожно закивал. «Не слышу!» — рявкнул я, тряхнув его. «Да-да, я все понял!» «Я все понял, господин!» — с нажимом произнес я. «Да, я все понял, господин! Больше не подойдем к Семе!» «Молодец!» — улыбнулся я ему и отпустил. «Лежи, отдыхай!» «Семен, уходим!» Я схватил опешившего любителя дронов за плечо и потянул за собой. Он мотнул головой, выдернул руку и подобрал пульт. «Иди, я догоню», — усмехнулся я и указал рукой направление. На сей раз Семен не стал спорить и быстрым шагом пошел по заросшей дорожке вглубь этой огромной заброшенной территории. Я нагнал его буквально через минуту и, незаметно обойдя по траве, вырвался вперед. Семен изумленно округлил глаза, когда увидел меня сидящим на полуразвалившейся скамейке. Парень встал передо мной, шевельнул желваками и с вызовом произнес: «Спасибо, конечно, но я бы и сам их уделал». «Ха!» — весело усмехнулся я. «Ты тоже смеешься надо мной?» — вспылил Семен. «Нет», — расплылся я в улыбке. «Просто мне нравится твой ответ. И твоя упертая гордость мне тоже по душе». Я перестал улыбаться и предельно серьезно произнес: «Вот только для того, чтобы отстаивать свои принципы, необходимо обладать силой. А тебе силушки все же сегодня немного не хватило. Хотя, может быть, тебе стоило вдарить по ним магией или вообще родовым даром?» «Может, ты вдарил бы», — в сторону ответил Семен. «Но это действие могло бы привлечь слишком много внимания к вашей стычке, и отец бы узнал о твоих маленьких проблемах. А тебе этого не хочется». «Понимаю», — закивал я. Семен еще шире распахнул глаза, затем унял эмоции и цокнул. «Какой ты умный, а? Не из Маут случайно?» «Оттуда», — улыбнулся я. «А ты, надо полагать, из МТУ?» «Второй курс скоро начнется», — сдержанно ответил он. «Значит, я угадал. Исторически сложилось, что в одном месте соседствовали три вуза — МАУТ, Императорский Московский Технический Университет и Московская Медицинская Академия. Род, владеющий последний, проиграл войну родов. Медакадемия отошла победителю, который решил ее продать. Потом новые владельцы перепродали третьим, потом третьи уступили ей четвертым. В общем, медакадемия лишь недавно отошла империи. И сейчас империя разыгрывает тендер на восстановление зданий и территорий. Собственно, на заброшенной территории медакадемии мы сейчас и находимся. И смотрим с Семеном друг на друга. «Ты сломал мой дрон», — неожиданно заявил он. «А ты за мной подглядывал», — ровным тоном ответил я. «Я лишь решил проверить, что за вспышка тепла в той зоне. Мне нужно было убедиться, что с инфракрасным датчиком дрона все в порядке». «Вспышка? Значит, среагировал на мой персональный дар? Любопытно». «Дрон твой я тебе верну, починишь», — сдержанно произнес я. «Но ты мне должен, Сёма». Он скрипнул зубами и впился в меня гневным взглядом. «Поломанный дрон, вот моя плата!» — прорычал он. «За помощь в драке!» — кивнул я. «А за то, что ты подглядывал?» «Семен, ты же отличаешься от тех идиотов, которым мы намяли бока. Ты должен понимать, что увидел кое-что запретное». Семен напрягся, почувствовав неладное. Он покосился на экран своего пульта и снова поднял на меня взгляд. «А что, по-твоему, я видел?» — с вызовом спросил он. «Твои тренировки с родовым даром?» «Ну, бывает. Ты же сказал, что за тобой графский род». «Конечно, одежка у тебя не графская, но я одет не как сын барона. В чем тайна-то?» Пусть он пытался говорить уверенно, я слышал в его голосе огромное любопытство. «Знаю я таких людей. Они готовы наплевать на свою жизнь ради утоления исследовательского интереса. Неважно, что я тут наговорю сейчас. Семен по-любому пойдет собирать обо мне информацию. Я вижу, как он уже приценивается ко мне». «Ха, некоторые люди думают, что таким интровертам-исследователям, как Семен, плевать на других людей, что они совершенно самодостаточны в своем одиночестве. Но это совсем не так. Просто мало кто из людей способен заинтересовать их так же сильно, как их исследования. Я вот, похоже, смог. А значит, мне нужно повернуть интерес нового знакомого в свою пользу. Пообещай мне, Семен, что если будешь что-то искать про меня, ни с кем другим, кроме меня, результатами не поделишься». Проговорил я серьезно и, глядя в его карие глаза, добавил еще тверже. «Это вопрос жизни и смерти». Он выдержал мой взгляд и, хмыкнув, ответил. «Не из болтливых, обещаю». А затем протянул ладонь и в тон мне произнес. «Слово аристократа». Я оторвал свой зад от скамейки и пожал его ладонь. А затем обошел скамейку и достал из ближайших кустов дрон. «Что?» — выпалил Семен, бросившись к этому техномученику. «Что ты сделал с моим мальчиком? Зачем грубо-то так? Ах, гребаные боевики! Все бы вам ломать!» Он кружил вокруг своего дрона и ахал. «Починишь», — хмыкнул я, плюхнувшись обратно на скамейку. «А куда я денусь?» — не оборачиваясь, рявкнул он. «И когда узнаешь, какому роду принадлежит мой дар, обязательно мне скажешь». «Ага», — отозвался он и замер, а затем медленно повернул голову в мою сторону. «У тебя металл, верно?» — быстро спросил он. «Да». «Но ты не знаешь, из какого ты рода?» «Да». «Но ты же припугнул этих балбесов графским родом». «Блефовал. Пожал я плечами. С людьми нужно говорить на понятном им языке. А так я простолюдин. По паспорту уж точно». «Простолюдин и учишься в МАУТ?» — еще сильнее удивился Семен. Я улыбнулся и кивнул. Нашу идиллию нарушило прерывистое дыхание, быстро приближающееся к нам справа. Я молча поднялся и приготовился встретить невидимую угрозу. «Поразительно!» — пробормотал Семен, вернувшись к изучению раненого дрона. «Чего только в жизни не бывает!» На дорожку вылетела разъяренная фурия. «А ну, отвали от Семена!» — закричала она и зажгла на ладони огненный шар. «В отличие от него, я с тобой возиться не буду!» «Алина!» — тяжело вздохнул парень за моей спиной и, быстро обойдя меня, направился к девушке. «Сема, с тобой все в порядке?» — спросила она, не убирая шар. Поразительная дама, вроде к бою готова, а смотрит на Сему нежно, отчего даже кажется милой. Пока она осматривала своего друга на предмет ран, я разглядывал ее. Симпатичная, большие карие глаза, россыпь веснушек на носу и светло-русые волосы, собранные в небрежный хвост. Алина была одета в красную футболку и синий джинсовый комбинезон, которые ей удивительно шли. «Я видела машины этих дегенератов на парковке», — быстро произнесла девушка. «Они опять до тебя докапывались. Давай я, наконец-то, попрошу отца их припугнуть». «Не нужно, Алина», — улыбнулся ей парень. «Полагаю, в ближайшее время они сюда не явятся. Мой новый друг о них позаботился. Позволь тебе представить...» Грациозно указав на меня рукой, Семен подвис. «Александр Ярославович Егоров, к вашим услугам», — обозначил я поклон. Барон ухмыльнулся, видимо, вспомнив, что тоже до сих пор не представился. «Прозоров Семен Константинович», — ответил он мне таким же поклоном и указал на девушку. «А это моя подруга, боярня Алина Андреевна Мурашова». «Можно просто по имени», — быстро проговорила девушка и улыбнулась. «Мы в универе стараемся быть проще. Спасибо, что помогли Семену. За ним нужен глаз да глаз. Увы, мне не всегда удается вытаскивать его из передряг вовремя». «Эй!» — возмутился парень. Алина тепло посмотрела на него и, прыснув в кулачок, добавила. «Но это его упрямство мне очень нравится. Оно помогает в исследованиях». Внезапно она распахнула свои большие глаза еще шире и изумленно уставилась мне за спину. «Нет», — прошептала она, — «тысячелетний сокол, что с тобой стало?» Со всех ног она рванула к поверженному дрону. «Я говорил, что он называется Лу-07», — проворчал Семен, догоняя свою подругу. «Как так вышло, Сема?» — обожгла она его горящим взглядом. «Кто это сотворил с нашим мальчиком?» Семен повернулся в мою сторону. «Стой, не делай этого. Не впутывай меня в ваши разборки». «Это все те идиоты», — нашелся парень. «Но ты не переживай, они свое уже получили сполна. А Лу-07 мы обязательно починим». «Конечно, починим. Но я ведь сказала, зови его тысячелетний сокол». После знакомства с юным бароном Семеном Прозоровым и его подружкой-боярыней тренироваться мне стало легче. А все потому, что у Семена в запасе имелось еще несколько самодельных дронов, которые он с радостью выгуливал над территорией заброшенной медакадемии. Мы договорились с ним, что он прикрывает меня с воздуха. В дополнение к этому я продолжал использовать свое поисковое заклинание на основе ветра. Несколько дней я тренировался в глубинах этой заброшенной территории. Пару раз к нам с Семеном выходили местные гулёны, но для отвода глаз у нас имелся расстеленный на траве плед, несколько закупоренных бутылок с пивом и прочая снеть. Вроде как пацаны культурно отдыхают в укромном уголочке. Семен почему-то считал, что наша конспирация выглядит странно, но вроде работала и вопросов не вызывала. Иногда к нам присоединялась Алина. При ней я тренировался только с магией ветра. Через пару дней боярская парочка начала не просто ошиваться рядом со мной, но и тоже оттачивать свои магические навыки. По очереди один из них всегда должен был следить за экраном на пульте дрона. Свободное тренировок время я проводил в своей комнате, с головой уйдя в глобал. Каждую свободную секунду я старался посвящать сбору информации о новом для меня мире. Так и наступила долгожданная суббота, день турнира, организованного графом Арнольдом Марковичем Голицыным, турнира, на котором я любезно согласился представлять графиню Айсидору Ивановну Самоцветову.